Глава 13. Юншен. «Двинешься, я рассеку тебя надвое», — пригрозил я вторженке. Демоница замерла, однако и не посмотрела в мою сторону. Блестящие глаза были прикованы к Шиди. Даже находясь в опасности, она не спускала с него взгляда, казалось, что только Лунвайера она и видит. А еще этот тихий, на грани слышимости рык, дробной россыпью свинцовых шариков сыплется на пол. «Ну и любовь», то ли с восхищением, то ли с сарказмом, прошептала Ян Ли и добавила уже погромче. «Успокойся, не его женщина на кровати лежит. Он просто по доброте душевной помогает нам с ее лечением и сам восстанавливается, а поскольку постель здесь одна, в общем, понимаешь». «Что?» — пролепетал оторопевший Шиди. Он был почти парализован взглядом демоницы. На него в жизни никто так не смотрел, тем более из врагов. И А Иер не знал, как теперь реагировать. Я бы на его месте тоже растерялся, поскольку, если честно, не представлял, чего хочет странное существо. Может обнять, а может и съесть. Вполне вероятно, что в Шиди она углядела некое редкое и изысканное блюдо. «Кто ты и куда дела служанку?» — рявкнул я. Меч настойчиво царапнул горло незваной гостье, напоминая, что ей лучше ответить на вопрос, который уже был задан ранее. «Он мой», — абсолютно нелогично ответила девушка. Демоница даже не вздрогнула, когда по ее шее побежала алая дорожка, пачкая розовое одеяние служанки. «Да ладно», — насмешливо фыркнула Ян Ли. «Пока он мой. А ты, если чего-то хочешь, отвечай на вопросы. Я еще посмотрю, стоит ли разрешить тебе навещать Шиди, или ты слишком плохая девочка». Демоница обернулась, и я мгновенно забросил разговорчивую жену себе за спину, поскольку звериная ярость буквально осязаемо потекла из глаз непрошенной гости. «Мой! Чем докажешь?» Ян Ли поднырнула мне под локоть, хотя я и пытался ее удержать. «Сумасшедшая лиса! Сам прибью, пусть только... У меня на него купчая есть, раз. И лечу его, я, а не ты, два. Ты не умеешь». «Мой!» — злобно рыкнула псевдослужанка, прямо на глазах теряя нежный девичий облик. Сквозь гладко глуповатое личико Пуи явственно проступали острые и хищные, хотя и гармонично красивые черты. Черный хвост, увенчанный трехгранным жалом, сердито взметнулся и выбил щепки из досок почти под ногами у Ян Ли. «Угу, твои документы, усы, лапа и хвост», — непонятно прокомментировала жена, а в следующую секунду рука Ян Ли неуловимо взметнулась. «Ай!» На меч демоница не реагировала, зато воткнувшаяся между ключицами серебряная игла заставила ее вскрикнуть от боли и отступить на полшага. «Ага, мне тоже было больно», — безжалостно объяснила супруга, смерив гостью недобрым взглядом. «Если узнаю, что ты убила девчонку, с которой сняла одежду и облик, на глаза мне не показывайся, усекла. Ступай прочь, верни несчастное платье, тогда и поговорим. Когда вменяемая будешь, вежливо постучишься и так далее». Демоница отступила еще на полшага и скосила глаза на меч, который так и следовал за ее шеей. Я не давал гости наброситься на Ян Ли и приходилось терпеть. Но издаваться демоница явно не собиралась. Даже не выдернув иголку, причиняющую ей боль, девица вдруг прыгнула к кровати. «Айер!» — вскрикнул я в ужасе и бросился к Шиди, но сразу застыл. От неожиданности. «М-м-м!» — удивленно замычал Вайер, поскольку его рот оказался запечатан жадным поцелуем. Нижнее одеяние разодрано, и тонкие руки страстно обхватили обнажившееся тело. Одна поперек спины, другая за затылок, приподнимая, притягивая его голову к девичьему лицу. «Мой!» — торжествующе взвизгнула демоница, облизнув прикушенную до крови губу Лунвайера, и темным вихрем вылетела в окно, разорвав бумажную расписную ширму, которой то было прикрыто. «Я сражусь за него с тобой позже», — долетело до нас вместе с дуновением пахнущего жасмином сквозняка. «Ну, хотя бы ясно, зачем ты ей понадобился», — после паузы задумчиво констатировала Ян Ли. «Гуй ей в бок, поганке, иголку утащила. Из самого дорогого набора». Шиди ничего не ответил. Судя по виду Лунвайера, он пребывал в глубокой прострации. «Уа!» Громкий детский плач словно сдернул завесу абсурдности с происходящего и вернул нас на землю с неизвестно каких небес. «Уа!» «Разбудили», — вздохнула жена. А я в них столько успокаивающего влила. Специально запарила, такое младенцам и кормящим мамочкам не вредно. Она быстро обошла кровать и обняла испуганно вскинувшуюся молодую женщину, которую не тревожили ни наши разговоры, ни демоница, но мгновенно разбудил крик родного ребенка. «Я не знаю ее. Мне неведомо, кто она, почему она...» Шиди трясущимися руками коснулся окровавленной губы и в панике перевел взгляд на меня. «Только ты сейчас не истери», — мельком бросила Ян Ли, забирая орущий сверток у матери. «Юншен, успокой его. Скажи, что поцелуй совсем не страшно». «Хм». Я сел на кровати рядом с Шиди. «Во всяком случае, она не желает тебе зла. Уже хорошо». «Да откуда тебе известно?» — в негодовании сжал кулаки Вайер. «Она демоница». «Женщины не целуют тех, кто им не нравится», — немного подумав, озвучил я логичный, на мой взгляд, аргумент. «И не спасают тех, кто им неприятен от смерти». «Она просто пожелала, чтобы вы признали меня предателем. Решила окончательно сломить мою волю», — продолжал Шиди. «Полагаю, полгода назад я бы согласился с его выводами, но сейчас понимал, что все в мире слишком неоднозначно. Зачем ей тебя ломать?» «Золотое ядро уничтожено, как и репутация среди бессмертных. Твоя душа ушла бы в Нижний мир еще вчера, если бы демоница не заставила Ян Ли тебя купить. Ну а нам?» Я горько усмехнулся. «Нашей маленькой семье абсолютно без разницы, в кого ты влюбился или кто воспылал страстью к тебе. Пусть это будет хоть демоница, хоть императрица. Когда ты успел, кстати? До или после того, как меня осудили за преступную связь?» Не удержался. «Не смог не ударить». Сразу стало стыдно, но поздно, слова были сказаны. «Ты... я...» — похоже, речь произвела на Шиди слишком глубокое впечатление. «Ашен!» — Лун Вайер вцепился в рукав моего ханьфу и опустил глаза. «Забудь». Я встал, чувствуя, что не в силах сейчас ничего выяснять. «Ашен!» — потянулся за мной Шиди. «Повторяю, забудь. Я не должен был это говорить. Все в порядке. Выздоравливай, Шиди». Я аккуратно отцепил застывшие в судороге пальцы от одежды. «Угу, подержи ребенка. За моим плечом возникла хмурая жена, сходу вручив Вайеру притихший сверток. «Я напою успокоительным отваром мамочку, затем тебя. А потом вы будете спать, уже все трое, и не создавать нам головную боль. Муж, помоги, пожалуйста». Я с готовностью кивнул. Ян Ли вовремя нашла мне занятие в другом углу комнаты. Спустя четверть палочки и вовсе удалось удрать из маленького павильона для гостей, так и не встретившись взглядом с Шиди.